1953, ноябрь, 9. Перед восходом, номер 1, 1998 год. Как на поверхности воды заботиться о водолазе, находящемся на дне морском, так идет наша забота о вас. Следим за каждым движением вашим и знаем, когда подать помощь. Знаем, какую степень давления может выдержать водолаз, и соразмеряем спуск. Знаем, когда приближается опасность, и отводим ее. Знаем, когда поднять со дна моря, испытавшего все давление его. Ведь водолаз опускается на дно моря на срок, и, выполнив задание, всплывает. Не его стихия морские пучины, и временно его пребывание там. Также и дух чужд плотным земным сферам. Как водолаз облекается он в тяжелый скафандр плоти и опускается на дно земной атмосферы для преодоления ее. Решив эту задачу, он всплывает снова в мир воздуха, эфира огня, в свою сферу. Задание выполнено, и он снова может выйти на простор своей настоящей жизни. Но водолаз, находящийся на дне морском, пуще всего береги шланг, соединяющий тебя с воздухом поверхности. Достаточно на минуту остановиться его притоку, и ты погиб. Ни акулы, ни осьминоги, ни другие чудища моря не страшны тебе, так как повреждение провода. От акулы можешь увернуться и обрубишь щупальца осьминогу, но что будешь делать без воздуха? Опасности земные духу не страшны. Он недоступен им в плотной броне плоти. Ему страшен лишь перерыв канала, подающего воздух дух, соединяющего его с иерархией. Защемился где-то провод в пучинах земного моря, и дух, водолаз, погиб, задохнулся, ибо нечем дышать ему там, на дне земном, ему, частицы огня, питаемой огнем, в огне имеющей свое бытие и развитие. Хотим предостеречь. Сейчас идет отбор. Немногие поймут опасность земных глубин, и провод света могут повредить, себя губя. Но мысль о водолазе поможет не забыть, что воздухом мы дышим, а не водой. И воздух нужен нам для поддержания жизни. Быть может, кто-то живет там и без воздуха прекрасно. Да, спруты, и акулы, моллюски, и кораллы, и рыбы. Но не люди. Уж ель моллюску ты хочешь уподобиться, бессмертный, несотворенный вечно сущий дух, частица беспредельной жизни. Тебя зовут. Ты слышишь, через провод идет не только воздух, но и зовы с поверхности далекой, чтобы ты не заблудился в водорослях липких, в нагромождениях скал, камней подводных, в причудливой растительности моря. Чтоб рыбы светофорные тебя, блестя огнем обманным, не прельстили, чтобы отражение лунное в воде не принял ты за огненные знаки. Как много бликов под водой играет и преломляется в волне кипучей. Не верь, распознавай и слушай голос с поверхности, струящейся к тебе. Внимай ему, тогда не будут страшны губительны прельщения водяные. Ты будешь знать и обойдешь опасность. Когда же ты жемчужину найдешь на самом дне бездонного океана, она тебя во сто крат вознаградит за все твои страдания и лишения, за тяготы подводные твои, за тяжкий груз пластов воды на плечи твои налегшей до пределов силы. И жемчуг тот ты кверху отнесешь, и к нити драгоценной ты прибавишь свою добычу в дар за воздух жизни.